Мечта букиниста представляет. Эпизод 21. Любой ценой. Пояс Койпера. Орбита малой планеты Эриды. Крепость погранслужбы «Альбатрос». Борт фотонного крейсера «Справедливый». Борт корабля «Надежда». Экипаж крепости погранслужбы «Альбатрос» вторые сутки сидел на консервах и концентратах. И, судя по всему, такая радость ожидала офицеров и рядовой состав крепости весь ближайший месяц. После революции, после всех тех событий, что потрясли Солнечную систему, после того, как был упразднен космофлот и введены новые звания, снабжение крепости сильно ухудшилось. Но свежие продукты, хоть их ассортимент и сократился, все же прибывали на борт «Альбатроса». Лейтенант Иван Заяц покосился на распечатку последнего приказа канцлера, лежащую на пульте управления следящими системами крепости. Военное положение, введенное во всем Солсисе, поначалу никак не отразилось на пограничниках. Даже странная активность военно-космических сил, этот загадочный поход флота на задворки системы, оставивший колонизированные планеты фактически без защиты, воспринялся офицерами «Альбатроса» как рутинные учения. В конце концов, пережили же они буксировку крепости с уютной и обжитой аверсан орбиты Земли сюда, к границе пояса Койпера. Теперь, когда флот ВКС оказался разгромленным неведомым противником, причем в пух и прах, секретную радиограмму связисты крепости приняли неделю назад, в отсеках «Альбатроса» царило уныние. Командир крепости, капитан первого ранга Усольцев, ходил мрачнее тучи. Старшие офицеры перестали собираться по вечерам в кают-компании, а среди нижних чинов поползли слухи о скором крахе власти канцлера. Отсутствие транспорта с продуктами стало первой ласточкой. Усольцев приказал повысить бдительность и перевел всех офицеров на казарменный режим, усилив вахты дополнительными нарядами. Служба на «Альбатросе» поначалу, когда Иван прибыл на борт крепости, показалась ему легкой и необременительной. Защищавшая землю, что называется, с тыла, висящая на орбите в противофазе, крепость погранслужбы отслеживала всех угрожающих колыбели человечества космических гостей и по мере надобности уничтожала их с помощью лазерных орудий и ракет. Изначально, получивший назначение вторым пилотом ракетной платформы, лейтенант Иван Заяц во время одного из немногих учебных вылетов умудрился сбиться с курса, потерять ориентирование и не выполнить поставленную задачу, после чего был переведен в основной блок крепости и стал сменным дежурным службы раннего обнаружения. В душе несостоявшийся пилот даже обрадовался этому. Куда проще жить и служить, не зная всех этих внезапных учебных, а то и боевых тревог, треволнений во время полетов, потом разборов в штабном отсеке. Дежурным спокойнее. Сиди себе 8 часов за пультом, контролируй работу эсинов, передавай сводки метеоритной активности. Красота! И даже двухнедельный поход на бустерах к поясу Койпера. Интересно, какому генштабистскому гению пришла в голову светлая мысль загнать первоклассную крепость в эту тьму-таракань? Не опечалил лейтенанта. Как-нибудь, когда-нибудь все устаканится, успокоится, войдет в нормальную колею, лениво размышлял Иван, облокотившись на выгнутую консоль пульта. Ну и что, что пояс Койпера? Ну и что, что консервы? Перебьемся. Революция, Прусаков, Гумилев, корпорация «Кольцо», мятежные провинции Марса. Я еще гордиться буду в старости, что жил в это время и был очевидцем таких событий. Мемуары напишу, как учился с ними на одном курсе. А что? Мемуары адмирала Ивана Зайца. Звучит... «Надо название хорошее придумать. Скажем, «Великая смута». Хотя нет, смута уже была когда-то, в 16-м, что ли, веке. Тогда так, «Гибель»?» «Гибель» чего, Иван додумать не успел. На периферии большого объемного экрана сферы, отображавшего зону ответственности крепости «Альбатрос», появилась оранжевая метка. пронзительно пискнул сигнал оповещения. Оранжевый цвет говорил о том, что эссинам крепости пока не удалось классифицировать цель, но, судя по ее размерам и массе, это было что-то огромное. «Метеор вам в сопло!» — выругался лейтенант Заяц, лихорадочно вспоминая параграфы инструкции погранслужбы. На его памяти подобное происходило впервые. «Так, сперва оповещаем штаб и командира». Иван набрал необходимую комбинацию на пульте. «Потом включаем дополнительные радары. Что дальше?» «А, отстрел зондов разведчиков». «Ну и, наконец...» Он снова не успел. Динамики в отсеке службы раннего обнаружения ожили, и из них полился низкий, басовитый, уверенный голос. «Альбатрос! Альбатрос! Вас вызывает капитан фотонного крейсера «Справедливый» Роберто Квалья. Предлагаю вам дезактивировать боевые системы и принять на борт крепости представителей корпорации «Кольцо» для контроля. Вы слышите меня, Альбатрос?» Похолодев, судя по размерам, неопознанная цель и впрямь могла быть легендарным спасителем Марса фотонным крейсером «Справедливый». Иван щелкнул рычажком и ответил, тиская в потном кулаке тангенту связи. «Да, слышу вас, «Справедливый». Мы не можем». «Если наше предложение встретит отказ, я буду иметь честь атаковать вас». Бархатно промурлыкал бас, и Ивану почудилось, что таким голосом должен разговаривать готовящийся к прыжку лев. «Мы...» — забормотал он в тангету. «Не имею полномочий». «Заяц!» — заорал командир крепости Каперанку Сольцев, влетая в отсек. «Цыц! Брысь от пульта!» Облегченно выдохнув, Иван передал тангету командиру и отскочил в сторону. Отсек заполнился офицерами. Усольцев сглотнул и раздельно произнес: «Справедливый, здесь командир крепости капитан первого ранга Усольцев. Чего вы хотите?» «Я уже изложил наши требования». «Я не могу их принять», — твердо ответил Каперанг. «Господин командир», — зазвучал в отсеке спокойный баритон, — «к вам обращается президент корпорации «Кольцо» Степан Гумилев. Мы следуем к одному из объектов пояса Койпера через зону вашей ответственности. Вам решать, разойдемся ли мы миром или устроим тут локальный космический конфликт. Как поняли?» «Понял вас хорошо», — Усольцев несколько секунд смотрел перед собой, потом закончил. «В таком случае крепость погранслужбы «Альбатрос» заявляет о своем нейтралитете». «Слово офицера?» — спросил Гумилев. «Слово офицера», — подтвердил Усольцев. «Спасибо», — сказал Степан Николаевич и отключился. Справедливые и пристыкованные к нему крейсера армии пробуждения проследовали мимо Альбатроса и ушли дальше в загадочные бездны внешнего пояса астероидов, чаще именуемого поясом Койпера. После получаса напряженного ожидания, когда оранжевая метка покинула экран радара, Усольцев поднялся из кресла дежурного, устало улыбнулся и подмигнул Ивану. «Хе, вот так, заяц! Пусть канцлер сам разбирается с этими Гумилевыми, если сможет». Никто на борту «Альбатроса» не догадывался, что в тот момент Прусаков никак не мог выполнить пожелание Каперанга Усольцева. После разговора с гибнувшим в атмосфере Сатурна Гумилевым, канцлер с сестрой Коброй проследовал к себе и теперь лежал в убранной коврами каюте дисколета «Пилигрим», пребывая в состоянии тяжелого опьянения. Он раскинулся на смятой постели, задрав к потолку небритый подбородок, и похрапывал, причмокивая во сне обметанными губами. Левой рукой Прусаков стискивал горлышко ополовиненной бутылки марсианского кальвадоса, правой сжимал фигурку волка. Сестра Кобра, прикорнувшая в ногах канцлера, подняла голову, поправила прическу, прислушалась, щелкнула пальцами и снова прислушалась. Удостоверившись, что Прусаков никак не реагирует, она легко поднялась, провела ладонями вдоль тела, словно бы счищая с него невидимую грязь, и быстро оделась в темно-синий форменный комбинезон военно-космических сил. Вытащив из кобуры изящный импульсатор, сестра Кобра некоторое время смотрела на канцлера, взвешивая в руке оружие. Наконец, приняв решение, она убрала пистолет и взяла тяжелую ковровую подушку, расшитую золотыми павлинами. Приблизившись к Прусакову, сестра Кобра резко накрыла его голову подушкой и навалилась сверху. Канцлер всхрапнул, дернулся, бутыль кальвадоса полетела в сторону и взмахнул руками, пытаясь убрать подушку. Тщетно. Сестра Кобра, стиснув зубы, замычала, когда Прусаков вцепился в нее, отчаянно колотя голыми ногами по сбившимся простыням. «Да умирай же!» — простонала женщина в отчаянии. «Сдохни!» И вдруг наступила тишина. Тело канцлера Солнечной системы обмякло, расплылось, руки безвольно обвисли. «Конечно!» — прошептала сестра Кобра, но для верности еще несколько минут продолжала давить на голову Прусакова подушкой. Когда стало окончательно ясно, что канцлер мертв, она, покачиваясь, встала, пошарила глазами по мятому белью. Обнаружив волка, сестра Кобра нагнулась и подняла фигурку. Голос, раздавшийся за спиной женщины, заставил ее вздрогнуть и стремительно обернуться. «Это было ошибкой. Предмет не работает, будучи отобранным у его владельца силой или принуждением», — произнес наставник. «Плевать», — выдохнула сестра Кобра, и ее красивое лицо исказило гримаса ненависти. «Я устала бояться и подчиняться». «Ты нарушила нашу волю, — ровно сказал наставник. — За это ты будешь наказана». «Плевать! — ощерилась женщина. Она походила теперь на дикую кошку. «Неразумность твоего поведения меня удручает, — вздохнул наставник. — Но я дам тебе шанс объясниться». «Этот...» Сестра Кобра с плохо скрываемым презрением кивнула в сторону кровати, на которой распростерлось мертвое тело Прусакова. «Он проиграл! Его обвели вокруг пальца! Теперь Гумилевы возьмут власть!» «Не возьмут!» — усмехнулся наставник. «Мы не допустим!» «Я вам не верю. Вы только и можете что подсказывать, да шпионить!» Сестра Кобра разошлась не на шутку. «Верить или не верить — личное дело каждого», — пожал плечами наставник. «Однако же хочу заметить, что мы умеем много такого, чего никому из людей, включая этих ваших Гумилевых, недоступно». «Это что же интересно?» «Например, мы владеем технологиями темпоральных и пространственных переходов. Мы властелины времени». «Чушь! В тебе говорят эмоции. Подумай». «Хватит!» — сестра Кобра оскалилась. «Я наплясалась под чужие дудки. Гумилевы в настоящий момент работники корпорации «Кольцо» и все ее руководство пытаются покинуть пределы вашего пространственно-временного континуума». «Они бегут?» — удивилась сестра Кобра. «Но почему? И куда?» «Куда? Они думают, что недалеко. А на самом деле, тебе знакомо такое слово — Пангея?» «Нет». «Я так и думал. Вы не ответили, почему они бегут?» «Потому что осознали, им нет места в нашем мире, в нашем, я подчеркиваю. Понимаешь?» Сестра Кобра нервно рассмеялась. «Получается, мне теперь нечего опасаться кольца? Тем более. Все, я больше не хочу с вами разговаривать. Поди прочь». и сдернув с мертвеца подушку, сестра Кобра запустила ее в наставника. К ее глубокому удивлению, подушка пролетела сквозь фигуру прозрачного и ударилась о стенную панель. «Ха, властелин времени! Да ты же просто голограмма!» — нервно хохотнула сестра Кобра. «Тебя нет! Сгинь!» «Придет время, и ты пожалеешь!» — с угрозой сказал наставник и растаял без следа. Выровняв дыхание, сестра Кобра поправила прическу, спрятала волка в кармане комбинезона и отперла дверь каюты. Проследовав через анфиладу отсеков к центральному посту крейсера, она с безмятежным лицом обратилась к новому начальнику генерального штаба адмиралу Гороховскому. «Господин канцлер приказал оставить для спасательных работ вспомогательные суда, а крейсерам идти на Плутон». «Зачем?» — не понял Гороховский. «Вы желаете уточнить приказ лично или пошлете заместителя?» — ядовито осведомилась сестра Кобра. Адмирал дернулся, как от пощечины, и повернулся к офицерам оперативной группы. «Передать на Пекин и Москву. Курс Плутон». «Вот так-то», — прошептала сестра Кобра, покидая центральный пост. На Плутоне находилась глубоко законспирированная база танцоров Вечности, о существовании которой знало лишь несколько высших иерархов братства. Сестра Кобра понимала, этот раунд борьбы за власть в Солсисе закончился патом, надо начинать все сначала. «Матвей!» — еле сдерживая клокотавшую в ней ярость, Анна пристукнула кулачком по столу. «Ну почему ты молчишь? Неужели ты меня разлюбил?» «Или меня?» — подала голос Соня. Утро, вопреки пословице, не оказалось более мудрым, чем вечер. Надежда неслась сквозь пространство, торопясь поскорее доставить своих пассажиров на орбиту Эриды. А пассажиры продолжали выяснять отношения. Точнее, выясняли их в основном Анна и Соня. Матвей отмалчивался, впав в какой-то эмоциональный ступор. Он не мог принять решение. Да и как его примешь? Две дорогие его сердцу девушки требовали от него невозможного. «Похоже, нам придется расстаться», — тоскливо подумал Матвей. Эта мысль приходила в его голову уже не в первый раз. Другого выхода из сложившейся ситуации он просто не находил. «Долетим до Ириды, пристыкуемся к справедливому, там и разбежимся. Я буду помогать отцу, а Аня и Соня, ну, тоже, наверное, найдут чем заняться. Мать моя, черная дыра, тяжело-то как». «Хорошо», — вновь ударила по столу Петровская. «Если ты такой рохля, я сама все сделаю». «Интересно, что вы можете сделать?» — язвительно спросила Соня. «Я тебя убью!» — взвизгнула Анна. «И все проблемы закончатся. Убью прямо сейчас!» Девушка сорвалась с места и бросилась в отсек управления, где хранилось оружие. Но Соня ван Астен недаром упоминала о пройденных ею курсах спецподготовки. Прежде чем Матвей успел вскочить, над столом вспыхнуло пламя Сониных волос. Девушка, совершив невероятный по красоте и сложности прыжок, успела перехватить Анну возле двери. Обрушившись на соперницу, Соня повалила ее на пол, оседлала, прижала руки. «Матвей!» — завизжала Петровская, вырываясь. «Соня! Аня!» — Гумилев подскочил к борющимся девушкам, растащил их в стороны. «Да прекратите же! С ума сошли!» «Убью!» — снова попыталась кинуться в бой Анна. «Истеричка!» — отталкивая Гумилева, бросила ей Соня. «Брэк!» — рявкнул Матвей. «Сядьте и послушайте меня!» Тяжело дыша, раскрасневшиеся соперницы, бросая друг на друга испепеляющие взгляды, вернулись к столу. «Может быть, желаете кофе, чай, лимонад?» — робко осведомилась Надежда. «Не надо!» — отрезала Петровская и обратилась к Матвею. «Ну, дорогой мой, и что ты нам хотел сказать?» «Мне очень тяжело это говорить». Гумилев замялся, взял фигурку льва и сжал ее в кулаке. «В общем, так больше продолжаться не может. Девчонки, вы ни в чем не виноваты. Ну так получилось, понимаете? Короче, мы не можем быть вместе. То есть я хотел сказать, не можем?» – прошептала Анна. И глаза ее наполнились слезами. «Но почему?» – Соня подалась вперед, схватила Матвея за руку. «Ты правда больше не любишь меня?» «Не трогай его!» — вскочила Анна. Разговор снова грозил перейти в потасовку. «В общем, так», — произнес Матвей, не поднимая головы. «Я беру тайм-аут до того момента, когда мы догоним крейсера корпорации. А пока мы летим, давайте постараемся видеться как можно реже. Надежда, подайте, пожалуйста, обед в каюту и поставьте какой-нибудь фильм». Гигантский тримаран, объединяющий фотонный крейсер «Справедливый» и крейсера «Могучий» и «Разящий» в единое целое, достиг границ пояса Койпера спустя двое суток после старта с орбиты «Титана». «Справедливый» в одиночку проделал бы этот путь намного быстрее, но даже для мощного фотонного крейсера нагрузка в виде двух пристыкованных боевых кораблей оказалась слишком велика. Кроме того, Исенко посчитала, что если идти на максимальном ускорении, в накопителях может не хватить энергии для работы хронобластера. Именно поэтому Степан Николаевич Гумилев, скрипя сердцем, вынужден был согласиться на безумный план Матвея. Заслон из судов «Брандеров», выставленный на пути флота канцлера, позволил тримарану корпорации проделать путь к Ориде без серьезных помех. Это косвенно указывало на то, что флот Прусакова попался в ловушку. «Матвей», — с тоской подумал Степан Николаевич, — «жив ли? Сумел ли уцелеть в кровавой мясорубке на орбите «Титана»?» Но президент корпорации «Кольцо» тут же запретил себе думать о сыне. Ответственность за жизни тысяч людей, находящихся на борту трех крейсеров, предполагала, что он всегда должен иметь ясный ум и твердую волю. Это была тяжелая ноша, буквально согнувшая Степана Николаевича, но отступать Гумилев не собирался. Выход в расчетный район произошел точно в срок. Командир крепости погранслужбы держал слово. Орудия «Альбатроса» молчали все то время, пока тримаран находился в зоне ответственности у Сольцева. Наступил решающий момент. «Справедливый» сбросил скорость. На экранах внешнего образа появился серый пыльный шар Эриды, мертвой планеты, миллиарды лет кружившей в ледяных безднах космоса вдали от Солнца. В центральном отсеке «Справедливого» собрались десятки людей, но тишину нарушало лишь еле слышное гудение приборов да отрывистые команды дежурной смены экипажа крейсера. «Каналы переброса энергии к хронобластеру стабилизированы», — сообщила Исенко. «Начинаю активацию». По внутренней трансляции ее слова услышали все находившиеся на борту крейсеров люди. Перед отлетом с «Титана» Степан Гумилев предложил всему персоналу корпорации и членам их семей выбор — лететь в прошлое или остаться на «Титане», сдавшись на милость канцлера. К чести его сотрудников, ни один человек не изъявил желания остаться. Все понимали, в мире, управляемом канцлером Прусаковым и его государственным советом, у них нет будущего. «Внешние контуры странжелетовых экранов активированы», — комментировала процесс запуска хронобластера Исенко. «Внутренние активированы. Напряжение на катушках электромагнитного ускорителя в норме. Первые 10 колб с неквантуемым веществом поданы в зарядную камеру. Начинаю обратный отсчет». Степан Николаевич, сжав зубы, не мигая, смотрел на экран внешнего обзора. Все ходовые огни трех крейсеров были потушены в целях экономии энергии, и перед взором президента корпорации «Кольцо» распахнулась звездная бездна. «Скоро», — Совсем скоро в ней должно было открыться окно, ведущее в другое время. 9, 8, 7 мерно звучал голос Исинки. Почувствовав озноб, Степан Николаевич украдкой оглядел людей, вместе с ним находившихся в центральном отсеке крейсера. Он видел горящие глаза Боровского, бледные скулы Роберта Квальи, плотно сжатые губы Николишина, нервно вертящего в длинных пальцах коммуникатор Рязанова, деланно безразличного Дубова, хмурого Безуглого, тихо переговаривающихся Рихарда Гончарова и академика Китаева, других руководителей корпорации и командиров армии пробуждения. Все они смотрели туда же, куда и он секунду назад. На обзорный экран. 5, 4, 3, 2 Гумилев знал. В полумраке отсеков, в рубках, на боевых постах, в кают-компаниях всех трех крейсеров. Множество людей сейчас тоже следят за экранами, ожидая начала работы хронобластера. Среди них была и жена Степана Николаевича, Варвара Петровна. С того момента, как Матвей попрощался с матерью и покинул борт справедливого на корвете «Скорпион», чтобы в одиночку противостоять всему флоту Солнечной системы, она не сказала мужу ни единого слова. Гумилев знал, почему. Варвара Петровна не смогла простить ему, что он не нашел аргументов, чтобы остановить их единственного сына. Она считала, что Степан Николаевич отправил Матвея на верную смерть. 1. Активация хронобластера, звонко провозгласила Исинка. Несколько секунд ничего не происходило. Кто-то за спиной Гумилева нервно кашлянул, и тут же послышался голос Дубова. «Смотрите, звезды гаснут!» Степан Николаевич почувствовал, как по спине скользнула струйка ледяного пота. Прямо по курсу тримарана звездную мозаику затмило еле заметное серое сияние, словно там появилось облачко тумана. С каждым мгновением оно становилось все плотнее, увеличивалось в размерах. «Уплотнение потока хрононов происходит в штатном режиме», — Исинка продолжала комментировать работу хронобластера. «Разрыв по пространственным координатам близок к расчетному. Начинаю углубление по временной оси. Минус сутки. Минус 9 суток. Минус 31 сутки. До начала движения 14 секунд». «Двигатели», — не поворачивая головы, бросил Гумилев. «Тяга в норме. Все готово к старту», — тихо ответил Квалья. «Не волнуйтесь, Степан Николаевич. Справедливый не подведет». «Я не волнуюсь», — дернул щекой президент корпорации «Кольцо». «Глубина временного колодца минус 97 суток. Начинайте движение». «Старт», — приказал Степан Николаевич. Квалья продублировал его приказ, и на пультах управления замигали разноцветные огни индикаторов работы двигательных систем. Тримаран, озарившись голубоватыми вспышками маневровых двигателей, медленно поплыл вперед к набравшему силу серебристо-жемчужному сиянию, похожему на пятно света от исполинского прожектора. Главная двигательная установка «Справедливого» работала на полную мощь. Но она не участвовала в разгоне тримарана. Вся ее энергия шла к хронобластеру. «Замена первой партии колб», — объявила Исинка. «Глубина колодца минус 245 суток. Снижение запаса энергии до 27%. Увеличьте скорость». Гумилев кинул на Квалью быстрый взгляд, мол, слышал. Пилот кивнул, сосредоточенно вводя команды. «Степан Николаевич, глубина временного колодца в 365 суток будет достигнута через 5 секунд», — Исинка помолчала и добавила. «До вхождения в зону пространственно-временного разрыва 8 секунд. Как только тримаран войдет в разрыв, произойдет хроноперенос». «Внимание!» — перебил ее бесстрастный голос, чей-то отчаянный вопль. «Здесь надежда! Здесь надежда!» — говорит Матвей Гумилев. «Со мной на борту Соня Ван Астен и Анна Петровская. Мы на подходе. Справедливы, вы слышите меня? Повторяю, здесь надежда!» Центральный отсек буквально взорвался восторженными криками. «Он жив!» — Дубов от радости едва не подпрыгивал на месте. «Успел! Успел!» — громогласно выкрикивал Рихард Гончаров. Ему вторил академик Китаев. «Это прекрасно, господа! Это просто великолепно!» «Товарищ Альфа!» — рычал в тангету Роберто Квалья. «Слышу тебя! Мы почти вошли в разрыв! Где ты, Макси? Матвей! Я тебя не вижу!» «Матвей!» — прошептал Степан Николаевич, улыбнулся и тяжело рухнул в кресло. «Нас, Гумилевых, просто так не возьмешь!» И тут же он рявкнул, перекрыв гул голосов. «Исенка! Связь с Сесином Надежды! Расчет подлетного времени! Быстрее!» «Принято!» — отозвался искусственный интеллект, и в центральном отсеке наступила тишина. «Расчет произведен. Корабль «Надежда» подойдет к зоне пространственно-временного разрыва через полминуты». «Матвей, ты слышишь меня?» — спросил Степан Николаевич. «Папа, я слышу, слышу. Как ты, мальчик мой?» «В порядке. Как мама?» «Хорошо, поторопитесь, мы уже почти вошли в разрыв. Мы идем на максимуме. Исенка, бери управление «Надеждой» на себя». Голос Матвея исчез в треске помех. «Принято». «И держи разрыв», — приказал Степан Николаевич, обращаясь к искусственному интеллекту. «Любой ценой, слышишь?» «Принято», — подтвердила Исенка и тут же сказала. «Не хватает энергии». «Отключи все к чертовой матери. Всю энергию на хронобластер. Гаси свет. Отрубай систему отопления, рециркуляции воздуха, утилизаторы, внутреннюю связь, установки искусственной гравитации. Мы потерпим. Каждый ватт в дело». Тут же в отсеках крейсеров погасло все освещение, смолкло гудение вентиляционных систем, заблокировались двери и исчезла сила тяжести. Исенка перебросила всю энергию к хронобластеру, поддерживая разрыв в ткани пространства и времени. «Выключи маневровые двигатели!» — крикнул Гумилев, судорожно цепляясь за кресло. Утратившее вес тело стремилось взлететь к потолку. «Нам хватит уже имеющегося ускорения!» «Запас энергии повышен до 40%, — отрапортовала Исенка. «Удерживаю разрыв в прежнем состоянии. Глубина колодца растет. Минус 470 суток. Минус 543. Минус 628. «Годом больше, годом меньше», — коротко хохотнул успевший пристегнуться к Валье, колдуя над пультом. «Зона разрыва нестабильна», — в голосе Исенки проскользнули тревожные нотки. «Возможно, спонтанное схлопывание. Подлетное время «Надежды», разрыв сокращается». «Задействуй резервные каналы подачи энергии», — скомандовал Степан Николаевич. «Это чревато», — начала Исенка. «Выполнять», — заорал Гумилев. Он не собирался терять сына второй раз. «Принято». «Глубина временного колодца — минус 1230 суток. Процесс выходит из-под контроля». «Колбы! Уберите из активной зоны хронобластера колбы с хрононами!» — простонал плавающий у дальней стены центрального отсека инженер Рязанов. Интенсивность сияния разрыва на обзорных экранах резко увеличилась. Теперь это было уже не жемчужное пятно тумана, а слепящие глаза белое кольцо, светящаяся точно звездная корона. «Исенка, что происходит?» — встревоженно спросил Степан Николаевич. «Глубина временного колодца возросла. Она увеличивается скачкообразно. Счет идет на десятки лет. Нет, уже на сотни, тысячи. Отключай хронобластер, Квалья, полный назад!» «Энергия!» — в отчаянии крикнул пилот. «Перебросьте энергию на двигатели. Мы не успеем!» Громада Тримарана, повинуясь всемогущей инерции, величественно вплыла в яростное сияние разрыва, и едва только гигантская чаша отражателя справедливого исчезла в ослепительном свете, как из мрака космоса возник аспидно-черный полиэдр. «Надежда» на огромной скорости влетела в лучистое кольцо. Корабли корпорации «Кольцо» покинули 25 век. Они понеслись сквозь время, и никто из находящихся на них людей не знал, в какой эпохе закончится этот полет. Мечта букиниста благодарит спонсоров аудиоверсии и персонально Евгения Горячева, Владимира Большакова, Дениса Четвертова, Евгения Морозова, Сергея Шаманаева и Алексея Ровера.